На Кутузовском в хвост караваевской «Вольво» пристроился бордовый кореец. Провисел два квартала, потом отстал. На его месте тут же оказался белый «Форд». Караваев отмечал это автоматически, не придавая значения. Просто привык отслеживать машины, идущие следом. «Форд» пропал из поля зрения, когда он съехал на Вяземскую. И тогда же позвонил администратор из «Альбатроса». «Виктор Степанович, у нас ЧП. Посетитель загибается». Караваев мысленно выругался. Колобок был паникер и тугодум, ему следовало работать в заготовительной конторе, а не в игровом клубе. «И что?» — буркнул он. «Я не знаю, он странный какой-то. Сидел-сидел, дергал рычаги, а потом вдруг головой о панель, бац, упал на пол, рожа синяя, и дергается, как припадочный». Колобок едва лепетал, он сам готов был грохнуться в обморок. «Так припадочные есть, видно?» — сказал Караваев. «Суньте в пасть что-нибудь, чтобы язык не прикусил, и вызывайте скорую. Да и отнесите куда-нибудь с глаз долой, чтобы публику не распугать. Хернёй занимайтесь там у себя, честное слово». «Но ведь он...» Колобок выкрикнул что-то неразборчивое и пропал. В трубке шумело и трещало. Доносились приглушенные, как сквозь вату, крики. Похоже, микрофон зажали ладонью. Караваев хотел отключиться, но Колобок появился снова и сказал убитым голосом. «Помер! Помер!» Караваев оторопел. «Кто помер?» «Этот посетитель. Я не знаю, что такое». «Ты что? Ах, точно? Проверяли?» «Миша Летун проверил, он знает, он спортсмен». Караваев даже не стал вдаваться, при чем тут спортивное прошлое Миши Летуна. «Идиот!» — заорал он в трубку. «В нашем... в твоем скотиноклубе лежит труп. Надо было давно скорую вызывать, а ты тут сопли распускаешь». В самый последний момент Караваев краем глаза успел заметить, что белый «Форд» поравнялся с ним на левой полосе. И чем-то не понравился. Позже он сам не мог объяснить, почему вдруг решил притормозить. Просто интуиция подсказала. Раздался треск. Правое заднее стекло «Форда» разлетелось вдребезги, и четыре свинцовых маслины с полутора метров врезались в левое водительское стекло «Вольво», и, как пойманные клейкой ленты мухи, повисли как раз напротив головы Караваева. А остальные пули длинной очереди прошли уже над капотом и вонзились в зеленую «Волгу», стекла которой не были оклеены бронепленкой. «Волга» затормозила, развернулась юзом, подставившись под удар идущего на обгон корейца, в открытом окне которого маячила черная голова в трикотажной шапочке маски и судорожно дергался длинный вороненный ствол. Благодаря этому удару очередь из калаша с чавканьем прорвала пленку не на переднем, а на заднем стекле и прошила дверь. По салону разлетелись куски металла, пластмассы и поролона из раскуроченных сидений. Остро запахло пороховой гарью. Но кореец после столкновения с «Волгой» вылетел на соседнюю полосу, столкнулся с «Газелью» и выбыл из игры. «Форд» снова сравнялся, чтобы нанести удар. Теперь очередь пришлась ниже, по двери на уровне руля. Но стреляли из маломощного оружия. Какого-нибудь кедра, борза или кипариса. А потому пули снова застряли в обшивке. Усиление пулестойкости, хотя и несравнимо с полным бронированием, но в данном случае себя полностью оправдало. Караваев зло оскалился. Он вывернул на крайнюю полосу, лег на рулевое колесо и утопил педаль газа. «Вольво» живо подхватилась всеми своими 250 лошадиными силами, набирая скорость. Завизжали покрышки, белый «Форд» отстал. Что случилось потом, он так и не понял. Ни с того ни с сего «Вольво» вдруг швырнула на разделительный бордюр. С треском лопнули диски. Машина подпрыгнула вверх, резко накренилась в воздухе и рухнула на бок уже на встречной полосе, постепенно заваливаясь на крышу и выбивая из асфальта фонтаны искр. Выстрелили боковые подушки безопасности, ремень впился в грудную клетку. Последнее, что увидел Караваев, прежде чем потерять сознание, это несущийся прямо на него микроавтобус.